Глава 22. «Как продвигаются ваши планы по поводу рыбного производства?» — спросила я, как только мы расселись в гостиной. «Вы решились вкладываться в него?» «Да, конечно. Идеальное место», — ответил Агнар с интересом, разглядывая гостиную. «Какой у вас интересный дом, ваше сиятельство. Необычный». «В нем есть особый шарм, я бы сказала, некая темная привлекательность». Я наблюдала за ним, и мне все больше хотелось закидать его вопросами, прижать к стенке, но это было бы по меньшей мере глупо и даже опасно. Мне нравится мой дом. Тетушка Ланжина принесла вино, сыр, и, расставляя все это на столике, из-под тишка поглядывала на гостя. Из холла послышались голоса, и через минуту в гостиной появился отец Матсон в сопровождении Нилса. «Добро пожаловать, преподобный!» Я поднялась ему навстречу, а следом за мной и Сесиль. «Как вы добрались?» «Без происшествий». Священник был в приподнятом настроении, и его румяные с мороза щеки горели яркими пятнами. «Погода отличная, но к ночи разыграется буря». «С чего вы взяли?» Сесиль удивленно посмотрела на окно, за которым ярко светило солнце. «Ни единой тучки». «У нашего булочника старого птица поясницу выкручивает, а это верный признак», — улыбнулся отец Матсон, с интересом поглядывая на Агнера. За то время, что он живет в деревне, его поясница ни разу не подвела. «Разрешите вам представить нашего гостя?» Я повернулась к Вику, и тот поднялся. «Агнар Вик. Он хочет открыть рыбное производство в нашей деревне. Агнар, а это отец Матсон, наш священник». «Добрый день, преподобный». Он вежливо поклонился. «Рад знакомству». «Так вы хотите ловить рыбу в нашей реке?» Священник присел в кресло у очага, и я протянула ему бокал с вином. «И насколько большим будет это производство?» «Достаточно большим, чтобы обеспечить работой всех нуждающихся», ответил Агнар, принимая из моих рук вино. «Благодарю вас, ваше сиятельство». «Это похвально», кивнул отец Матсон и поинтересовался. «Графиня, а где ваш батюшка? Надеюсь, он в добром здравии и спустится к обеду?» «О, да, не переживайте о нем. Барон с утра маялся головной болью, но после отвара тетушки Ланжины почувствовал себя куда лучше и обязательно присоединится к нам». Говоря это, я наблюдала за Агнером, но его лицо было спокойным и отрешенным. В холле снова послышались голоса, и вскоре в гостиной появились маркиз и герцог, отчего в довольно просторной комнате стало сразу мало места. Взгляд Эрлинга сразу же устремился в мою сторону, и мне даже показалось, что в нем промелькнула нежность. А может быть, мне просто этого хотелось. Но тут же его взгляд переместился на Агнера, и герцог ощутимо напрягся. Но это длилось всего лишь долю секунды, и его лицо вновь приобрело обычное выражение. Эрлинг подошел ко мне и, поцеловав руку, тихо сказал: «Я очень рад видеть вас снова, ваше сиятельство». Я вспыхнула от удовольствия, а он уже целовал руку Сесиль. «Графиня?» Маркиз склонился над моей рукой. «Вы не говорили, что на обеде будут незнакомцы?» «Это сюрприз», — улыбнулась я и представила мужчин друг другу, отмечая, что держались они холодно и отстраненно. «Я распоряжусь насчет обеда», — обратилась я к гостям и вышла из гостиной, внутренне настраиваясь на интереснейшее продолжение этих посиделок. Чем они закончатся, оставалось лишь догадываться. Попросив Нилса, чтобы он пригласил отца спуститься вниз, я сказала тетушке Ланжине, что пора подавать обед, и вернулась обратно, чувствуя, как под кожей покалывают иголочки адреналина. «И много у вас производств?» — услышала я вопрос Эрлинга, обращенный к Агнеру. «Почему именно эта деревня?» «А почему бы и не она?» — Вик пожал плечами. «Место хорошее, выход к реке и много рабочих рук». «Могу ли я узнать, вы давно знакомы с графиней?» «Несколько дней», — ответил Агнер, и я посетовала сама на себя, что не рассказала герцогу о нашей встрече. Ее лошадь понесла, и мне пришлось остановить ее. «Бросьте, ничего страшного не произошло». Я увидела, как каменеет лицо Эрлинга. «Не стоит вспоминать об этом». «Ежевика понесла?» — почти гневно поинтересовался герцог. «Но как это случилось?» «Она испугалась выстрела». Мне все-таки пришлось рассказать ему правду. «Вероятнее всего, в моем лесу был браконьер». «Как можно быть такой беспечной?» Мне показалось, что он переживает за меня. «Неужели так трудно брать с собой кого-нибудь из мужчин?» «Впредь я не буду подвергать себя опасности», — пообещала я и предложила всем последовать в столовую. На столе уже стояла фарфоровая супница, источая божественный аромат, а тетушка Ланжина аккуратно расставляла столовые приборы. Это были тарелки из темного сервиза с золотистым узором, который походил на переплетение диковинных лиан, и столовое серебро, мягко поблескивающее в лучах солнца. «Какой замечательный сервиз!» — протянул Агнар Вик, прикасаясь кончиками пальцев к ободку тарелки. «Леон Батазини? Эта посуда стоит огромных денег!» Я не знала, кто такой этот Леон Батазини, но подозревала, что он, скорее всего, производитель дорогого фарфора. Как только мы расселись, в столовую вошел барон, но, увидев своего кредитора, побледнел и застыл возле дверей. Я даже грешным делом подумала, что он сейчас сбежит. «Прошу вас, отец, займите свое место», — пригласила я барона и медленно повернулась к Агнару. «Вы ведь знаете моего отца, не так ли?» «К сожалению, да», — мужчина бросил взгляд на барона, присевшего возле герцога, и добавил. «Последний раз мы виделись при довольно неприятных обстоятельствах, не так ли, ваша милость?» Барон ничего не ответил, но было трудно не заметить, как он испугался. Только чего он боялся? Этого человека или чего-то другого? Эрлинг и Лукас внимательно наблюдали за происходящим, и было видно, что Эрлинг догадывается о том, что здесь все не так просто, и это ему не нравилось. Отец Матсон тоже чувствовал напряжение, и чтобы покончить со всем этим одним махом, я дождалась, когда тетушка Ланжина подала чай и спросила у Агнара Вика. «Вы ведь знали, что отец живет у меня?» «Знал», — честно ответил он. «Но наша с вами встреча была действительно случайностью, ведь это вас интересует больше всего». «И не только это», — я не сводила с него глаз. «Сколько должен вам мой отец? Я готова расплатиться. Мне не хочется видеть в своем доме головорезов, которые выбивают долги». За столом воцарилось гробовое молчание. Сесиль была права. Такие вещи не выносят в публичное пространство. «Эти головорезы, как вы соизволили выразиться», — холодно произнес Агнар, глядя на меня немигающим взглядом, — «приезжали не выбивать долги, а вернуть украденное». Меня будто в холодную воду окунули. Вот так подстава. «И что же он украл у вас?» Я повернула голову, чтобы взглянуть на притихшего барона, и наткнулась на пылающие гневом глаза Эрлинга. «Я не хотел поднимать эту тему в чьем-либо присутствии, но если вы так решили, что ж, пожалуйста. Барон брал у меня деньги в долг, и однажды, появившись в моем доме, чтобы вымолить очередную сумму, украл драгоценности моей покойной супруги». Агнар говорил спокойно и уверенно. «И затаился в надежде, что его не станут искать. Так что его долг передо мной куда больше, чем мешочек золотых монет. Он должен мне память». «Что ж, отлично. Нечего сказать». «Хотя что можно было ожидать от папашки? Только очередного подвоха». «Ваше сиятельство», — неожиданно продолжил Вик, постукивая пальцами по столу. «Я прекрасно понимаю, что украшения моей жены канули в лету, и разыскать их будет не так просто, поэтому предлагаю равноценную сделку». «Какую же?» — произнесла я внезапно охрипшим голосом, который прозвучал как-то жалобно в оглушающей тишине столовой. «Вы станете моей женой, и как родственнику я прощу барону все, что он мне должен». «О боже, только этого мне не хватало». Я почувствовала, как под столом Сесиль сжала мою руку и пожала ее в ответ. «Ее сиятельство не может принять ваше предложение». Не менее холодный и спокойный голос Эрлинга заставил меня покрыться гусиной кожей. «Так как она помолвлена со мной». Агнар Вик резко поднялся и, поклонившись, сказал. «Обед был замечательным, но я вынужден попрощаться с вами, графиня. Неотложные дела требуют моего вмешательства». Он покинул столовую, и все головы тут же повернулись в нашу с герцогом сторону. «Это, конечно, все печально», — чувствуя неловкость, сказал отец Матсон. «Но весть о вашей помолвке, ваша светлость, сбила меня с толку. Если вы сделали предложение графине, то почему не объявили об этом?» «Мы собирались это сделать сегодня за обедом», не моргнув глазом, ответил Эрлинг. «А объявление в газету я дам завтра». Я молчала и отчаянно старалась понять, что происходит, какая помолвка, зачем он это сказал. Да, не совсем этого я хотела, затевая весь этот балаган. «Ваше сиятельство, мне нужно сказать вам несколько слов», — услышала я голос Эрлинга, который настойчиво пробивался сквозь пелену моих панических размышлений. «Астрид». «Да?» Я натянуто улыбнулась ему и поднялась. «Давайте выйдем в гостиную». Большинство из собравшихся понимали, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Только отец Матсон воспринимал все за чистую монету. Как только за нами закрылась дверь, герцог схватил меня за локоть и резко развернул к себе. «Вы не хотите мне ничего рассказать, ваше сиятельство? Что это за выстрелы? Спасители, которые готовы жениться на вас?» «Мне, конечно, приятна такая забота с вашей стороны, но вам не кажется, что это уже чересчур?» Я выдернула руку и отошла от него на несколько шагов. «Ваша светлость, вы не имеете права разговаривать со мной в таком тоне». «Имею», — Эрлинг криво усмехнулся. «На правах вашего жениха и будущего мужа». «Но вы ведь сказали это не всерьез». «Графиня, не будьте такой наивной», — рявкнул герцог. «Если я это сказал при стольких свидетелях, то отменить нашу помолвку уже не удастся». «Возможно, Лукас и баронесса отнеслись бы к этому с пониманием, но отца Матсона вы куда хотите деть? А когда ваш новый друг Агнер Вик узнает, что его надули, он обязательно вернется. Вы это понимаете?» «И что же теперь делать?» Я находилась в совершенной растерянности. «Как быть дальше?» Совершенно неожиданно Эрлинг опустился на одно колено и произнес: «Астрид Расмуссен, я имею честь просить вашей руки». Я тупо смотрела на него, и в моей голове медленно закипал мозг. Все это было настолько внезапным, что казалось нереальным. «Да отвечайте вы уже, черт бы вас побрал!» — прошипел Эрлинг, прожигая меня взглядом. «Или я буду стоять в этом положении до самого вечера». «Я согласна», — тихо ответила я, начиная понимать, что выхода у меня действительно нет. «О, Господи!» «Что значат ваши последние слова?» Он поднялся и хмуро уставился на меня. «Я вам настолько неприятен?» «О, нет!» Я быстро замотала головой, обхватив себя руками. «Просто я растерялась!» «Асти!» Эрлинг обхватил мои плечи и прижал к себе. «Может, это и неплохо. Посмотри на все случившееся с другой стороны. Ты будешь под моей защитой, и тебе не придется думать о деньгах. А мне уже давно пора жениться и обзавестись детьми. Из нас выйдет неплохая пара, дорогая». Он, несомненно, был прав, и как взрослая женщина я не могла с ним не согласиться. Все-таки в нашем союзе могли быть и свои плюсы. «Только давайте не будем спешить», — попросила я, чувствуя облегчение от принятого решения. «Мы же можем подождать до лета». «До лета?» — удивился герцог, но тут же кивнул. «Я не собираюсь вас тянуть под венец волоком, ваше сиятельство. Лето значит лето». «Спасибо», — поблагодарила я его и, подняв глаза, увидела, что он смотрит на меня внимательно и нетерпеливо. «Я надеялся получить немного другую благодарность». Он взял мой подбородок двумя пальцами и приподнял голову. «Например, поцелуй». И прежде чем я ответила, его руки обвились вокруг моей талии так крепко, что перехватило дыхание. Мне показалось, что под моими ногами качнулся пол, а тело стало невесомым и легким. Эрлинг прикоснулся к моим губам, сначала нежно, а потом с нарастающей страстью, от которой закружилась голова, и прежде чем окунуться в водоворот ощущений, я поняла, что тоже целую его. Когда мы вернулись в столовую, я еще находилась под впечатлением и с трудом взяла себя в руки, чтобы, по моему затуманенному взгляду, гости не догадались, что произошло. Но, видимо, у меня это плохо получилось. Сесиль все еще выглядела изумленной, Лукас тоже был немного обалдевшим, а барон уже успел ретироваться через второй выход, ведущий в другое крыло дома. Отец Матсон что-то рассказывал тихим голосом, но при виде нас замолчал и, окинув меня пристальным взглядом, спросил: «Все в порядке, ваше сиятельство? Вы хорошо себя чувствуете?» «Да-да, все в порядке», — я постаралась изобразить улыбку. «Просто все эти события...» «Я вас понимаю, графиня», — мягко произнес отец Матсон. «Но на все воля Божья, и все-таки теперь у вас есть защитник в лице его светлости. Уж он точно не даст вас в обиду. А насчет вашего батюшки вот что я скажу. Не забывайте брать его с собой на службу. Возможно, Господь найдет путь к его сердцу и отвернет от греховных помышлений». Это было бы очень хорошо, но я начинала сомневаться, что этот человек вообще способен на какие-то внутренние перемены. Интересно, сколько еще неприглядных и опасных тайн хранит барон? Мне кажется, что на сегодня хватит негатива. Эрлинг налил всем вина и, глядя на меня, сказал: «У нас с Лукасом есть замечательная новость. Для вашего дела мы нашли помещение в деревне, и как только игрушки будут готовы, можно открывать магазин». «Что?» — выдохнула я, и мы с Сесиль переглянулись. «Вы серьезно? У нас есть магазин?» «Есть», — рассмеялся герцог и, порывшись в кармане, протянул мне ключ. «Прошу вас, графиня, владейте». «И сколько же я должна за это помещение?» Я дрожащей рукой взяла его и машинально прижала к груди. «Нисколько». Эрлинг полез за пазуху и извлек оттуда аккуратно сложенные бумаги. «Как ваш будущий муж, я взял все расходы на себя. Вот бумаги на ваше имя, дорогая». «Благодарю вас». Я сжимала ключ и документы, чувствуя настоящую радость. «Это очень важно для меня». «Я знаю». Герцог поднял свой бокал. «Давайте выпьем за удачу». «Может, вы сначала объясните мне, что за магазин вы собрались открывать в нашей деревне?» — подал голос священник, переводя недоуменный взгляд с меня на Эрлинга. «Ваше сиятельство, вы не перестаете удивлять». «Что значит летом?» — возмущенно воскликнула Кристин, глядя на Эрлинга и Астрид разгневанным взглядом. «Каким еще летом? На Рождество и не месяцем позже!» «Ах, как они смотрят друг на друга!» — мечтательно протянул Эйрик и пригладил кончиком пальца идеальные брови. «Любовь, любовь!» «Что толку от этой любви, если девица тянет с браком?» — язвительно протянул маркиз, удобно устроившись в кресле и сложив на животе крупные руки. «Не видать вам желаемой свободы, как своих ушей!» «Но я знаю, что делать!» «Говори!» Кристин нависла над ним с грозным видом. «Давай, не тяни, Харальд!» «Их нужно уложить в постель», — ответил маркиз, и его взгляд скользнул в декольте супруги. «Тогда они точно зашевелятся». «С чего это ты так решил?» — хмыкнуло привидение герцога. «Они могут прекрасно этим заниматься до самого лета и не бежать при этом в церковь». «А почему вы не предполагаете, что их могут застукать на горячем?» Харальд приподнял бровь. «Или графиня понесет?» «Ладно. По крайней мере, это не помешает», — проворчала Кристин и ткнула в мужа пальчиком. «Вот и займешься этим». «Почему я?» — возмутился маркиз и посмотрел на Эйрика. «Пусть и он потрудится для общего дела». «Я потрудился и притащил сюда Агнора Вика», — герцог надменно скривился. «Разве этого мало?» «Это было отличной идеей», — похвалила его Кристин, и Эрик довольно улыбнулся. «Она сработала так стремительно, что я даже вначале не поверила, но теперь, глядя на наших голубков...» «Ты притащил его сюда, чтобы твой чертов потомок приревновал ее и сделал предложение?» — в голосе Харальда прозвучало ехидство. «Это вся идея?» «Если бы ты не витал в облаках и иногда прислушивался к нашим разговорам, то знал бы, что Агнор Вик — сын конюха, от которого Тильда родила Валентина», — рявкнула на супруга Кристин. «Наш план куда глубже, чем ты можешь себе представить, поэтому займись сближением Астрид и Эрлинга». «Сын конюха с такими средствами?» — недоверчиво протянул Харальд. «Он продавал конский навоз?» «Когда его отца выгнали из поместья графа, он устроился на корабль и 3 года ходил в море, пока не пропал без вести. Вернулся он через 5 лет с приличным состоянием, и поговаривали, что бывший конюх грабил суда с драгоценными товарами, но доказательств этому, конечно, не было. Мужчина выкупил несколько кораблей и занялся торговлей. Вот так вот, Харальд», — рассказала Кристин и, склонившись к уху мужа, спросила. «Теперь ясно, Харальд неверующий?» «Так что же это получается? Агнор, брат Валентина?» Маркиз удивленно покачал головой. «И как же вы хотите это использовать?» «Да». «Агнор младше Валентина на 5 лет», — ответил Эрик и с довольным видом потер белоснежные руки. «Его отец должен появиться здесь и вывести Тильду на чистую воду». «Святой Олаф!» — воскликнул Харальд, хватаясь за голову. Насколько я помню, вы собирались всего лишь поженить наших голубков, а не расследовать тайны этих прелюбодеев». «Тильда хочет зла Астрид». Кристин, похоже, нравилась вся эта история. «И мы должны помочь. Тем более покойный граф тоже хочет справедливости. У него есть настоящий наследник — Бернард. Вот тогда можно будет отправляться на покой».